282. Матерь Агни-йоги. Что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Потому первейшая забота о ней, о душе. Если благо общечеловеческое имеет эволюционное значение, то самость и личное, ими окрашенное, как сон приходящий, конечный и краткий. Великие духи сверхличным живут. Самое выгодное помещение своего духовного достояния в область сверхличного общего блага. Потому личным отягощаться не будем. Нет ему места в пространстве.